Несмотря на то, что он был на 2 года моложе близнецов, ему удалось выдержать сегодняшнюю тренировку, не потеряв сознание. Это был невероятный подвиг, учитывая, что его тело не развилось так сильно, как их. Стыд, какой позор, почему он должен был родиться младшим? Судя по тому, что сегодня увидел Зет, Джин был самым талантливым ребенком среди 13 детей Сайрона. Хотя было спорно, был ли он лучше Луны, он был гораздо более одаренным, чем Джошуа, будущий патриарх. Однако он был слишком молод, Джину было всего 15 лет. Даже если бы он серьезно тренировался и стал 9-звездным рыцарем к 30 годам, Джошуа к тому времени уже был бы лидером клана. В эти дни авторитет и власть патриарха уже постепенно начали переходить к Джошуа. Очень медленно, но неуклонно. Если бы он только родился 10 годами раньше, клан Ранкандил был бы в его руках. В настоящее время таланты и скорость роста Джина были семенами, которые посеяли хаос в клане. Если бы Джин стал сильнейшим человеком в клане через 10 или 15 лет и стремился бы к трону, какой ущерб он причинил бы правлению Джошуа, а клану Ранкандил? А что, если враги клана, такие как Цепфиль, воспользуются внутренним конфликтом, чтобы напасть на клан? Когда его мысли пришли к такому выводу, Зет глубоко вздохнул. Пока понаблюдаем. Видя, как Луна заботится о нем, Джин может вырасти похожим на нее. Он мог бы стать тенью, которая защищает клан, как этот ребенок. Существовало бесчисленное множество переменных, которые могли повлиять на будущее и рост Джина. Мальчик мог погибнуть во время миссии или внезапно решить однажды покинуть клан и стать странником. По мере взросления дети проходят через множество разных событий и происшествий, поэтому Зет пока не может предсказать будущее Джина и клана. Март 1795 года. Прошел месяц. Джин и близнецы-то навели открытую войну за гегемонию с первого дня, но, поскольку они застряли в тренировочной комнате чистого камня на весь день, между ними не было настоящих драк. С тех пор, как Каджин Рамилла был покалечен Джином, другие кадеты не осмеливались тронуть младший отряд, даже когда юный мастер отсутствовал. Мьюен также приказали им не делать этого. Две старшие сестры Джина решили не вмешиваться в дела промежуточного учебного класса, как он и предсказывал. Они больше не надеялись на близнецов Тана. Идиоты позаимствовали своего лучшего кадета среднего класса и вернули его неисправным, так что у них больше не было причин поддерживать близнецов. Все настолько мирно, что вызывает беспокойство. Меса говорила, отряхивая грязь со своей одежды, которая была в ужасном состоянии, так как они только что закончили утреннюю тренировку. Кадеты вокруг нее были в таком же состоянии, как и она. Как вы думаете, молодой мастер хорошо себя чувствует после обеда? Мы даже не знаем, чему их учит, обеспокоенно спросил Беллоп, но Меса фыркнула. Мы не в том положении, чтобы беспокоиться о молодом господине, но время от времени я слышу взрывы в тренировочной комнате вместе с криками людей. Медицинская бригада, кажется, всегда спешит проникнуть внутрь, когда это происходит. Молодых мастеров Тана даже вынесли на носилках еще до окончания тренировки 2 дня назад. Перестаньте беспокоиться и сосредоточьтесь на собственных тренировках. Разве ты не помнишь, что сказал нам молодой мастер? Скоро нам будут давать миссии. Отвратительно сложные миссии, по словам молодого господина. За исключением Месы, Скотта, Чжушина, Таймонта и Кика, остальные члены младшего отряда не достигли среднего звена промежуточного класса. Другими словами, Эдингтон, Сьерра, Филс и Беллоп еще не должны были отправляться на миссии. Ну, с технической точки зрения, Беллоп был достаточно опытен. Он просто еще не восстановился достаточно, чтобы использовать свои способности по максимуму. Я не хочу быть помехой молодому господину. Поэтому мы должны сосредоточиться на наших собственных проблемах прямо сейчас. Нам всем нужно достигнуть как минимум 3 звезды, прежде чем мы получим наши первые миссии. Она права. Именно благодаря молодому мастеру Джину нас не преследуют во время этой войны фракций. Курсанты решительно закивали. Внимание! Помощник инструктора класса промежуточной подготовки, Маэль Трасил, громко закричал. Всего в среднем классе было 3 помощника инструктора. И все они были рыцарями-хранителями клана Ранкандил. Маэль был главным помощником инструктора. Выпущены первые в этом году миссии промежуточного класса. Всего миссии 5. Сейчас я назову имена. Кадеты, чьи имена назовут, должны выйти вперед. Всего на этот раз будет отправлено 60 кадетов. Курсанты, проучившиеся несколько лет в промежуточном классе, особой реакции не проявляли. Однако у тех, кто учился на третьем курсе или меньше, выражение лица было напряженным. Первое – миссия по покорению монстров. Целями подчинения являются гоблины. Подробности миссии вы узнаете от Петра, второго дворецкого. Участвуют кадеты Динкила, Атан, Джон. Вторая – миссия телохранителя. Комиссары, нуждающиеся в защите, новички в ассоциации кузнецов Минчи. Некоторым из вас будет полезно, если вы подружитесь с ними. Участвуют Хьюстон, Бадинг. Третья миссия – еще одно уничтожение монстров. На этот раз целью являются орки. Район операции также является незащищенной зоной. Участвующие кадеты М. Руки мои остановились, как только он перевернул страницу. Он нахмурился, прежде чем убедиться, что правильно прочитал имена на документе. Зона операций – незащищенная территория, но все кадеты – новички. Молодому мастеру Джину это будет не по нраву. Всем будет трудно вернуться живыми. Но мы не можем жаловаться знаменосцам. Маэль неловко кашлянул, прежде чем закончить предложение. Меса, Скотт, Теймонд, Кика, Чжушин, Эдингтон, Сьерра, Филс и Дэвид. Петра также сообщит вам подробности. Желаю вам всего наилучшего. Среди курсантов среднего звена начался переполох. Целью были не только орки, но и вход в незащищенную зону. Половина или больше членов младшего отряда наверняка погибнут во время этой миссии. Однако в адрес помощников-инструкторов не было ни слова протеста. Поскольку знаменосцы выбрали этот состав, они не имели права голоса в этом. Если кто-то и возражал против этого, то это должен был быть лидер фракции, сам Джин. Если бы Джин лично отправился искать знаменосцев, чтобы пожаловаться, он мог бы легко заменить участников три и краткой миссии. Он мог либо заключить сделку, либо воспользоваться авторитетом и влиянием Луны. Тем не менее, это в конечном итоге укусит его позже. Он публично признал бы, что члены его фракции недостаточно опытны, чтобы отправлять их на официальные миссии. И если он воспользуется властью Луны, Джин докажет, что у него самого нет сил или квалификаций. В этом случае Джин поставил бы мат самому себе. Таким образом, у младшего отряда не было другого выбора, кроме как пойти вместе с ним и выполнить миссию. Инструктор, что в 4-х и 5-х миссиях, они были назначены молодым мастерам. Вам нужно беспокоиться о себе. После того, как вы пообедаете, кадеты, которым были назначены миссии, могут сделать перерыв в занятиях, пока они не уйдут. Вас отправят через 2 дня. Как только помощники инструкторов ушли, внутри кадетов начался переполох. Черт, удачи этим детям. Будет как минимум 4 или 5 смертей. Было бы лучше, если бы они не были частью какой-либо фракции. Разве я не говорил, если вы присоединитесь не к той фракции, вы увидите только море крови. Бедные дети. Кадеты, входившие в фракцию Мью и Анны, как и Каджин, подозрительно ухмыльнулись и кивнули между собой. Нам нужно приготовить несколько гробов. Кекик, мы должны устроить им достойные похороны. Так как у них осталось 2 дня, пусть кто-нибудь заранее нарисует их портреты. О, и они не должны забыть написать завещание. Вахаха. Счастливого пути, милашки. В противном случае вы можете попросить молодого мастера Джина о помощи. Пожалуйста, спасите нас. Пожалуйста, спасите нас. Кикикек. Кадеты из фракции Мью и Н хихикали между собой, глядя на младший отряд. Теймонд уже собирался встать и сказать им в лицо, но Меса схватила его за плечо и удержала. Потерпите. Мы все еще не можем победить их, и начинать бой прямо перед тем, как мы отправимся на задание, не принесет нам никакой пользы. Но эти ублюдки. Заткнись и сядь, Теймонд. Ты ведь не хочешь создавать проблем молодому господину, не так ли? Мне действительно нужно объяснять это тебе. Разъяренный Теймонд снова сел. Что мы сделаем? Сиера глубоко вздохнула. У других членов младшего отряда тоже были огорченные лица. Это вопрос, это клан Ранкандил. Если они хотят, чтобы мы вышли и сражались, мы идем и сражаемся. Мы сделаем все возможное, чтобы успешно выполнить миссию и вернуться живыми. Это единственный способ растоптать гордость этих ублюдков и унизить их. Меса говорила, стиснув зубы. Несмотря на ее уверенный вид, ее руки слегка дрожали. Нет, она не боялась смерти. Она была просто разочарована в себе из-за того, что могла только помешать молодому мастеру Джину и доставить ему проблемы. Буум, Аркх, Хайтана, Укх. Ясный камень Хайтаны взорвался. Это был уже его третий камень сегодня. Стальные шарики задели Дайтану и направились к Джину, который сосредоточился на своем мече и стальном шаре. Хайтану ударили в грудь, а Джина – в бок. Если бы это был его собственный стальной шар, Джин избежал бы снарядов. Но чужой мяч взрывается и в него сбоку летят шарики, это было для него неизбежным даже для него. Зед сидел в углу и спокойно читал документы миссии, как будто ему было все равно, что с ними происходит. «Ух, бля, у тебя все нормально?» «Да, я в порядке, Дайтона». «Прости, Джин». «Я не специально». Хайтана боязливо подошел к Джину. Дайтона последовал его примеру, почесав затылок. Наблюдая за их действиями, Джин начал задаваться вопросом, действительно ли они были теми же гнусными маньяками-убийцами из его первой жизни. «Я в порядке, но с этого момента я хочу, чтобы вы двое тренировались вон в том углу». «Конечно». Близнецы-то нахмыкнули, толкая столы в угол. Была причина, по которой близнецы были так послушны своему младшему брату. Проведя вместе целый месяц, тренируясь, они вскоре поняли, что слова их дяди были правильными. «Не ссорьтесь с младшим, пока вы двое не станете достаточно сильными». То есть, если вы хотите жить долго, Джин, свидетелями которого они были до сих пор, был зверем. Сегодня близнецы Тана, наконец, набрались достаточно сил, чтобы заставить чистые камни взорваться 3-4 раза за сеанс. Однако, пару дней назад Джин уже взрывал камни, производя по 5-6 взрывов за каждую сессию. «Сегодня я обязательно создам чистый звук». Определенно. Его бок пульсировал от боли. Он не чувствовал, как хрустят его ребра, так что физически он был в порядке. Однако теперь его дыхание было совершенно неустойчивым. «Фу, фу». Джин закрыл глаза и успокоил дыхание. Он мог подсознательно видеть поверхность чистого камня, его твердость и вес в своем сознании, несмотря на темноту. Поскольку боль в боку продолжала мешать ему сосредоточиться, Джин почувствовал внезапную перемену. Хм, странное ощущение охватило его чувства. По какой-то причине он мог точно видеть место, на котором находился стальной шарик, несмотря на его закрытые глаза. Все рисовалось в его уме. Что это? Почему мне вдруг захотелось? Когда он уже собирался открыть глаза и проверить реальную траекторию шарика, Зед внезапно встал. Джин и близнецы Тана немедленно подбежали к нему и исправили свою позицию. Детали ваших миссий были получены. Глава 35. Получение первой одиночной миссии. Миссия близнецов Тана состояла в том, чтобы присутствовать на церемонии. Им было приказано посетить несколько мероприятий и вечеринок, организованных императором Вермонта и герцогами империи, чтобы выслужиться перед ними. По правде говоря, называть это приглашение на вечеринки миссии было стыдно. Не было абсолютно никакого риска, что они увидят кровь или конфликт во время этой миссии. Все, что им нужно было делать, это есть превосходные блюда, приготовленные на вечеринках, и веселиться в империи. Фу, церемония. Однако лица близнецов-то насморщились, когда они услышали подробности своей миссии. Посещение церемонии было типом миссии, которая назначалась только непосредственным членом линии Ранкандил. Клан мог игнорировать приглашение и тому подобное от средней нации, но приглашение империи было другой историей. Ранканделы не могли так легко им отказать. Таким образом, один из детей Ранкандил должен был принять приглашение и посетить мероприятие. Поэтому всякий раз, когда из империи Вермонта прибывало приглашение, дети Ранкандила молились, чтобы их не выбрали. Никто из них не хотел посещать эти тошнотворные и скучные вечеринки. Мои соболезнования, мальчики. Благодаря вашим жертвам вашим братьям и сестрам не придется ехать в империю и бесцельно танцевать. Ха-ха. Я слышу вздох, хотя это и приглашение на вечеринку, это все еще миссия. Если вы еще раз проявите такое отношение, я изобью вас так сильно, что вы будете умолять меня убить вас. Близнецы-то накивнули, скрывая выражение отвращения. Эта миссия была для них более или менее наказанием. Их старшие сестры наказывали их, так как они не смогли растоптать своего младшего брата даже после того, как позаимствовали 5-звездочного кадета из своей фракции. Посещение вечеринок было для близнецов неприятным, так как они не обладали ни граммом ораторских навыков и не научились тонкому искусству выживания в социальных отношениях. Боже, старшие сестры Мьюэн такие злые. Джин рассмеялся про себя. Это миссия, которую кто-то должен выполнить. И когда вы прибудете на место, то увидите десятки влиятельных людей, будь то их боевая сила или их авторитет и влияние. Убедитесь, что вы правильно себя ведете. Понятно, дядя? А ты, Джин? Да, дядя. Миссия, которую тебе поручили». Зет остановился на середине предложения. Близнецы Тана внимательно слушали его следующие слова. Им было любопытно узнать, насколько сумасшедшая миссия была возложена их сестрами на младшего, надеясь, что это сломит Джина физически и морально. На самом деле, в лучшем случае Джин вообще не вернется с миссии. Задание на убийство. Цель – игрушка хозяина скрытого дворца Талариса. Хаэм, по сути, тебе нужно убить бездельника. Хозяин скрытого дворца – это титул, данный владельцу скрытого дворца, огромной башни, стоящей посреди Западного моря. 51 и краткое мастер – Таларис по прозвищу Бездонный паук, скрытый дворец, независимая сила, на которую не влияют ни ранканделы, ни цыпфили. Дядя, под игрушкой ты имеешь в виду, игрушка Бездонного паука, это любовник той женщины. Мишень для убийства Джина была игрушкой хозяина, другими словами, ее любовник. Джину придется убить одного из бесчисленных молодых людей, с которыми заигрывает Таларис. Ох, близнецы Тана непреднамеренно произнесли шокированные звуки. Они не верили, что Джин сможет убить любовника хозяина скрытого дворца и вернуться живым. Дурная слава Таларис была известна во всем мире, даже деревенским простофилям, живущим в каком-нибудь уголке королевства Митил. Она была особенно известна своей беспощадностью к людям, которые трогали ее любовников. «Твоя цель в настоящее время проживает в беззаконной зоне Мамита под защитой членов скрытого дворца. Мамит, святой дым!» Близнецы снова громко воскликнули. Миссия в Мамите обычно возлагалась на рыцарей-хранителей. Это была не та миссия, которую может выполнить простой кадет среднего класса вроде Джина. Убийство любовницы хозяина скрытого дворца в Мамите. Вы можете легко резюмировать миссию этим предложением. Близнецы Тана уже верили, что Джин никогда не вернется живым с этой миссии. Есть один вопрос, который я хотел бы задать, дядя. Что это такое? Кто наш клиент? Когда Джин спросил уверенным тоном, губы Зида растянулись в мягкой ухмылке. Этот парень, он должен знать, кто такой хозяин скрытого дворца и где Мамит, но он собирается немедленно принять задание. Если бы он заявил, что миссия иррациональна, я бы сам пошел и сказал знаменосцам. Зед надеялся, что Джин будет шокирован и рассержен. В последнее время самым большим удовольствием для старшего было наблюдать за тем, как растет его младший племянник. Даже бесчувственный Зед не хотел отправлять еще не полностью выкованный меч на такое опасное задание, как это, где он наверняка сломается. Однако Джин не выказал ни капли шока или досады. Поскольку рассматриваемый кадет планировал принять задание, у Зеда не было причин вмешиваться. «Клан Циндлер, твою цель, бездельника, зовут Алкара Циндлер, он позор клана. Я понял, они беспокоятся, что ребенок, покинувший клан, расскажет секреты клана хозяину скрытого дворца. Точно, кажется, клан Циндлер пытался решить эту проблему самостоятельно, но вместо этого сдался и пришел к нам. Похоже, у этого ребенка вообще не очень хорошая репутация. Хаэм, ты сможешь это сделать?» С большим нетерпением спросил Зед. Он очень надеялся, что слова «эта миссия должна быть поручена рыцарем-хранителем» сорвутся с губ Джина. «Я сделаю это. Почему ты такой?» «Нет, неважно. Ха, хорошо быть решительным». Зед неловко кашлянул, прежде чем передать документы своим племянникам. «Вы все уедете через 2 дня. Вы освобождаетесь от дневных тренировок до тех пор, а пока обязательно тренируйтесь самостоятельно, но только в той мере, в какой это не помешает вашей миссии». «Да, дядя». Зед вышел из скрытой тренировочной комнаты первым. Близнецы-то на какое-то время неловко стояли вокруг Джина. Хотя они были в восторге от того, что их брат вот-вот умрет, они также были недовольны этим, как будто во рту у них был горький привкус. Близнецы не знали, что у них была сильная связь любви и ненависти со своим младшим братом. «Что? Нет, удачи. Возвращайся в целости и сохранности. Ага, ты ведь не собираешься умирать, верно? Если что-то пойдет не так, просто скажи, что ты ранкандил. Тогда никто не сможет тронуть тебя пальцем. Ха-ха, господи, ты переживаешь за меня, я не знал, что у вас двоих есть такие очаровательные стороны. Мы не беспокоимся. Мы, прежде, чем я вернусь». Джин прервал Дайтону и обнажил Брадаманте, покрывая его аурой. Близнецы замерли, когда их брат внезапно вытащил свое оружие. Свуш. Прежде чем они успели спросить, что он делает, Джин взмахнул мечом, целясь в стоящий позади них чистый камень. Клаанг. Красивый металлический звук отразился от сводчатого потолка и эхом разнесся по комнате. Джин удовлетворенно улыбнулся. Он вдруг почувствовал, что обязательно добьется успеха, если прямо сейчас ударит по чистому камню, и это чувство превратилось в реальность в течение нескольких мгновений. Прошел месяц с тех пор, как они начали тренироваться с чистыми камнями. Джин понятия не имел, насколько невероятной была эта запись. «Вы двое должны сделать выбор, старшие братья. Предпочитаете вы наших старших сестер или меня?» Близнецы Тана шумно сглотнули и неуклюже кивнули. Затем Джин вышел из комнаты, оставив их двоих в тишине. «Что мы сделаем? Я не знаю. Старшие сестры сошли с ума, а наш младший брат безумец. Серьезно. Но я думаю, что младший страшнее старших сестер. Я согласен». Близнецы уныло вздохнули. Выбравшись наружу, Джин не беспокоился о своей миссии. Вместо опасной задачи его разум гораздо больше интересовала другая тема. Что это было за ощущение раньше? Стальной шарик, вылетевший из чистого камня Хайтаны, взорвался. После того, как он попал в него, Джин внезапно без всякой причины представил себе в голове детальную траекторию движения шарика. Ему также казалось, что если еще один шарик полетит в него с того же направления, он сможет его избежать. «Я должен спросить об этом старшую сестру Луну, как только вернусь с миссии. Это ощущение может быть связано с тренировками, которые я проводил с ней 2 дня пролетели как одно мгновение. Те, кому была назначена миссия, вчера закончили свои приготовления. Все, что оставалось сделать, это отправиться к воротам передачи Хафистера и телепортироваться в соответствующие пункты назначения. Фу, молодой господин». Прежде чем он сел в стальной вагон, его окликнули члены младшего отряда. У всех были мрачные лица, как будто они были стадом коров, которых ведут на бойню. Никто не мог предположить, сколько из них погибнет в их предстоящей миссии. Однако это была не единственная причина, по которой они были подавлены. «Мы слышали, что вы собираетесь в зону беззакония Мамита. Конечно, мне нужно идти к переходным воротам отдельно, так как мне поручено задание по убийству. Мне также необходимо пройти все административные процедуры должным образом. Как же это раздражает. Мы пришли попрощаться с вами перед отъездом. Причина, по которой младший отряд пришел отдать ему честь, была совершенно очевидной. Это может быть последний раз, когда они увидят молодого господина. Вероятность того, что некоторые из них умрут во время миссии в незащищенной зоне, была не только велика, но и самому юному мастеру Джину было поручено задание, в котором у него был 80% шанс умереть. Кроме Джина, все остальные в среднем классе думали, что он идет на смерть. «Нет нужды. Ты думаешь, что мы больше никогда не увидимся?» Джин сказал игривым тоном, на что Меса глубоко вздохнула. Другие кадеты не могли даже нормально поднять головы, чтобы посмотреть в лицо молодому мастеру. «Что ж, правда, жизнь не всегда идет так, как ожидаешь. Некоторые из нас могут погибнуть во время нашей миссии, если нам не повезет, мы будем в порядке. Но миссия, которую вам поручили, боже, не нужно беспокоиться обо мне, вы, сопляки, сосредоточьтесь только на своей миссии, хорошо, да, тогда идите, мы увидимся, когда закончим». Младший отряд нерешительно постоял, прежде чем пройти по коридору. «Такие милые дети, держи их в безопасности, Муракан. Мяу, я уже говорил это, но убедись, что тебя никто не увидит, хорошо, мяу». Черный кот поднял переднюю лапу и помахал ею, словно говоря: «Больше беспокойся о себе, малыш. Некоторое время мне будет одиноко, так как вы оба уезжаете, молодой господин, лорд Муракан. Считай это перерывом, Гилли. Хочешь сувениров от Мамита? Я знаю, что вы сильнее кадетов среднего класса, молодой мастер, но, пожалуйста, будьте осторожны. Мамит – опасное место. Думая, что вы должны убить любовника хозяина скрытого дворца. Пожалуйста, позаботьтесь о себе. Да, увидимся скоро». Джин сел не на стальную повозку, а на лошадь. Вчера он уже покрасил волосы в каштановый цвет и сейчас был одет как обычный путешественник. С мальчиком был Брадаманти, но он покрыл лезвие слоем металлического покрытия, чтобы скрыть его настоящий цвет. С такой маскировкой никто никогда не подумал бы о нем, как о Ранканделе. Это была его вторая миссия, но первая одиночная. Как и сказала Гилли, нынешний Джин был силой, с которой приходилось считаться, если принять во внимание все его способности. Тем не менее, миссия была опасной, и он мог потерять свою жизнь. Тем не менее, Джин был бесстрашен. На самом деле, он был в восторге от того, что сможет максимально использовать духовную силу и магию. «Я всегда хотел навестить Мамит, начиная с моей прошлой жизни». Перед его регрессией учитель магии Джина упомянул, что Мамит был более романтическим городом, чем он ожидал. Проведя 2 года в Мамите, его хозяин рассказывал теплые истории. В этих историях было бесчисленное количество подробностей о городе и его населении. «Я помню, как мастер говорил, что пабы в центре города часто посещают осведомители и шпионы. А если я хочу купить высококлассную информацию, мне нужно отправиться на подпольный черный рынок. Подумать только, скучные рассказы его учителя пригодятся. Конечно, была разница во времени, поэтому некоторая информация может быть неточной на данный момент, но система и порядок внутри города вряд ли изменились». С чувством благодарности к своему мастеру в сердце, Джин натянул поводья и отправился в путь. Освежающее чувство свободы нахлынуло на него, когда он покинул сад мечей в одиночку. Глава 36. Зона беззакония, Мамит. Часть 1. Зона беззакония Мамита была районом, где собирались всевозможные преступники и правонарушители. По всему миру даже ходили слухи, что из-за злой энергии, излучаемой этими нарушителями закона, эта кишащая преступниками земля стала настолько пустынной, что на ней не могли расти никакие растения. Но это был не слух. На самом деле Мамит представлял собой бесплодную пустошь, где не росло ни одной травинки. Палящее солнце. Преступники, которые ползали по маленькому городу, как отвратительные насекомые. Ворот в город не было, был только сломанный указатель, окруженный мусором. И как только вы прошли мимо этого указателя, вы оказались внутри Мамита. «Вот и я, сукины дети!» — громадный мужчина закричал, ворвавшись в один из пабов в центре города. На спине у него была такая же большая и устрашающая железная булава. «Вахаха! Бьюсь об заклад, ты вернулся, потому что тебя снова объявили в розыск. Черт возьми, ты лосось или что-то в этом роде. Хватит возвращаться все время». Люди в пабе радостно зааплодировали, узнав громадного мужчину. Издеваться над кем-то до потери голоса, показывать пальцем и швырять целые кружки пива – традиционные, но своеобразные способы приветствия Мамита. Крушение, разгром, ляск. Толстые кружки врезались в голову и грудь новичка. Осколки стекла покрыли пол вместе с морем пива. Тем не менее, бармен даже не удосужился взглянуть на беспорядок, не говоря уже о том, чтобы убрать его. Неуклюжий мужчина, в которого попало бесчисленное количество чашек, восхитительно улыбнулся и схватил один из осколков стекла на полу. Хруст. Достаточно скоро произошло зрелище, которое обычно можно увидеть только в цирке. Мужчина прожевал кусок стекла и проглотил его. «Это верно. Я лосось. Истинное место рождения великого танка находится здесь, в Мамите. Выпейте, все. Выпивка сегодня за мой счет. Боже, Тонг, что ты сделал на этот раз, что тебе пришлось убежать и вернуться сюда? Давай, говори. Послушаем историю. Кухаха. Я, великий Тонг, повеселился с высококлассной сучкой в королевстве Экон. О-о-о. Кто это был? Понятия не имею, просто какая-то девушка из знатной семьи. Также я убил 5 охранников, которые пришли арестовать меня. Боже, они серьезно думают, что смогут поймать меня с помощью обычных охранников. Их даже продолжали присылать. Кахаха, эти чертовы дебилы. Да-да, вот почему я раздавил их, как картофельное пюре. Около 50 из них, пока я их уничтожал, я подсознательно направился к Мамиту и очутился здесь раньше, чем осознал. За резню танка, за твое здоровье, за твое здоровье. Добро пожаловать обратно домой. Приятно видеть тебя снова. Мужчины опустошали свои стаканы. Шум улегся, когда все были заняты выпивкой пива. Но тем временем, скрип, один мальчик вошел в бар, одетый в рваный халат. Это был Джин. Хаэм, похоже, на этот раз появился настоящий новичок. Тонко и другие мужчины обменялись взглядами, спрашивая друг друга, знает ли кто-нибудь, кто это. Но все покачали головами. Стук, стук. Каждый раз, когда Джин делал шаг в своих старых рваных сапогах, раздавался глухой звук. Он молча пересек комнату и сел рядом с Тонком. Один стакан холодной воды и несколько простых закусок. Джин достал из нагрудного кармана 1 серебряную монету и швырнул ее бармену. Ха! Бармен поймал монету и фыркнул, как будто не мог поверить в происходящее. Вскоре весь паб залился смехом. Кия! Вау! Я думал, что смотрю на главного героя боевика или что-то в этом роде. Взгляни на него. Он ведет себя естественно круто. Так, кто ты, ХМ? Какой-нибудь девятизвездочный рыцарь. Разве ты не видишь, он должен быть легендарным фехтовальщиком. ПФФ. Мужчины, извергающие саркастические комментарии, одновременно изменили выражение лица. Они быстро встали и окружили Джина угрожающими ухмылками и хихиканьем. «Привет, мистер новичок, я, Великий Тонг, сегодня в хорошем настроении, так что давай не будем действовать друг другу на нервы, хорошо? Если ты сейчас встанешь на колени и будешь сосать всем пальцы на ногах, я прощу курх». Танка прервали, прежде чем он успел закончить предложение. На самом деле, он никогда больше не сможет закончить свою фразу, потому что кончик кинжала, который достал Джин, застрял в шее танка. Громадный мужчина стоял слишком близко к Джину, не сохраняя бдительности, поэтому у него не было времени среагировать на нападение мальчика. Никто не ожидал, что этот мальчишка без малейшего колебания проткнет шею такого гиганта, как Тонг, Кюк, Грррр. Как только Джин убрал свой кинжал, кровь хлынула из раны танка, когда он упал на пол. Последовала долгая минута молчания, никто не издал ни единого звука. Джин молча помахал пальцем бармену, призывая его принести холодную воду и закуски. Он ушел, Тонг ушел. Я знал, что однажды это произойдет, ПФФ. Достаточно скоро мужчины, окружавшие Джина, рассеялись. Они вели себя так, как будто дружеские разговоры, которые у них были с Тонгом до недавнего времени, были притворством, и вернулись за свои столы, выпивая пиво в своих первоначальных группах. Это было обычным явлением. Как бы дружелюбно они ни вели себя с Тонгом, настоящей дружбы между ними не было. Как и говорил мастер, здесь полно сумасшедших. Причина, по которой они проявили интерес к Джину, заключалась в том, что он казался слабым. Им было любопытно узнать, почему мальчик, у которого, казалось, еще не отросли волосы там, внизу, проник в логово преступников, как будто это было ничто. Тем не менее, их вопросы нашли ответ. Джин убил танка кинжалом и тем самым получил одобрение преступников в пабе. Вот так жители Мамита по-настоящему приветствовали приезжего. «Кажется, я навсегда у вас в долгу. Вы мне очень помогли, как в прошлой, так и в настоящей жизни. Я надеюсь, что придет день, когда я получу возможность отплатить вам, учитель Клак». Бармен поставил стеклянную чашку на стол Джина. «Чашка холодной воды. Я не подсыпал никакого яда. Даже я знаю, что убивать людей ядом здесь запрещено. Кажется, ты много знаешь о Мамите, несмотря на свою молодость. Твои родители или братья и сестры знакомы с этим местом, не ваше дело». На этот раз Джин бросил золотую монету бармену, который в ответ только пожал плечами. «Чего ты хочешь? Наркотики? Есть один продукт, который в последнее время стал повальным увлечением в Мамите. Или ты кого-то ищешь? Последнее. Этого достаточно, чтобы покрыть гонорар». Буфетчик потер монету носовым платком и спокойно взвесил ее рукой. Значительный вес доказывал, что это настоящая золотая монета. «Зависит от того, кого вы ищете. Есть ли кто-нибудь, кто зовется Хистер в этом районе?» «Нет, в этом я уверен». Джин цокнул языком, как будто был разочарован. «Я понимаю, тогда просто принеси мои закуски. И если можешь, порекомендуй какую-нибудь гостиницу, где можно остановиться на ночь. Желательно место без насекомых». Место без насекомых означало самую безопасную гостиницу в Мамите. «Тогда я знаю только это место. К западу от города есть гостиница под названием «Лунный колодец». Там живут короли Мамита, так что не нужно суетиться, когда войдешь». «Спасибо». Джин опустошил свою тарелку черного хлеба и сухого бекона, прежде чем покинуть паб. Атмосфера внутри лунного колодца сильно отличалась от паба, поскольку в нем проживали самые влиятельные люди Мамита. Гостиница была на удивление чистой и упорядоченной, совсем как обычная гостиница за пределами Мамита. Ее нельзя было сравнить с высококлассной гостиницей в большом городе. Но, по крайней мере, клиенты не столкнутся с мелкими преступниками, которые ведут себя как дикие псы. Даже если он любовник хозяина скрытого дворца, он просто позор клана Циндлер. Это единственное место в городе, где Элкара Циндлер мог остановиться. Не было никакой необходимости идти на подпольный черный рынок, чтобы купить больше информации об Элкара. Согласно документам и информации, отправленной кланом Циндлер Ранканделом, Элкара не был тем, кто был бы готов провести ночь в грязной и сырой гостинице. Он был тщеславным богатым парнем, не испытавшим в жизни никаких лишений. Алкарацендлер ведет себя послушно с сильными людьми и властно со слабыми. Ему нужны только товары и услуги премиум-класса, и он одержим гедонистическими удовольствиями. Единственные качества, которые у него есть, это его привлекательная внешность и происхождение. Была только одна причина, по которой этот модник жил в этом опасном городе. Это была поверхностная схема, пытающаяся вернуть внимание хозяйки скрытого дворца, так как она недавно была поглощена другим любовником. Детская истерика наподобие «неужели ты не проявишь ко мне никакого внимания, когда я нахожусь в таком опасном месте?» Но если хозяин скрытого дворца действительно обратит на него внимание и явится в Мамит, чтобы проверить Алкара, у Джина не было бы другой возможности убить его. Если бы сама мастер лично защищал Алкара, даже Луна не смогла бы его убить. Вот почему клан Циндлер срочно запросил Ранканделов, воспользовавшись этой возможностью. Слухи обо мне пока будут распространяться по Мамиту. Такие вещи, как какой-то ребенок убил Танка, как только он прибыл, и он ищет кого-то по имени Хистер, должны распространиться на всех. Джин устроил хаос в пабе не просто так. Подняв шум в месте, где собирались осведомители низкого ранга, он распространил ложную информацию, заявив, что ищет Хистера. И этот слух дойдет до телохранителей скрытого дворца, охраняющих Алкара, в течение дня. Джин сделал это, потому что телохранители, скорее всего, проверяли личность каждого новичка. Как следствие, Джин, естественно, будет исключен из их приоритетной цели наблюдения. Если бы кто-то пришел с целью убить Алкара, они бы не заподозрили такого мальчика, как Джин, который не скрывал своего присутствия и неуклюже брел по городу. Люди, которые пришли убить Алкара до сих пор, были опытными наемниками. Но так как я выгляжу намного неряшливее, вряд ли меня сильно заподозрит. Телохранители Алкара не стали бы сосредотачиваться на таких людях, как Джин, у которых была четкая цель. На самом деле, они были бы более осторожны с кем-то вроде Танка, преступника, знакомого с городом, который недавно вернулся в Мамит без видимой причины. Наемный убийца хочет слиться с жителями и смешаться с ними, стараясь не привлекать к себе внимания. Но с тем, как Джин это делал, он выделялся, чтобы его забыли. Как говорится, темнее всего под лампой. Фактически, его стратегия работала как по волшебству. Мужчины, наблюдавшие за Джином внутри лунного колодца в течение дня, заметно ослабили свою охрану, как только наступила ночь. Похоже, что эти трое – охранники скрытого дворца, защищающие Алкара. Они кажутся шестизвездными или выше. Если я столкнусь с ними лицом к лицу, у меня очень мало шансов на победу. Если бы он полностью использовал и магию, и духовную силу, Джин мог бы как-то справиться с одним из них. Но два и более были невозможны. Прошел целый день, но Алкара нигде не было видно. Джин пришел к выводу, что он постоянно оставался в своей комнате, питаясь едой, которую ему приносили его телохранители. Его невозможно убить, войдя в его комнату. Вероятно, внутри всегда есть несколько мужчин, стоящих на страже. В таком случае, мне нужно подождать, пока он выйдет. Джин вспомнил личность Алкара, как она была написана в документах, присланных кланом Циндлер. Алкара Циндлер одержим гедонистическими удовольствиями. Внезапно Джин вспомнил кое-что, что бармен сказал ему накануне в пабе. Чего ты хочешь? Наркотики? Есть один продукт, который в последнее время стал повальным увлечением в Мамите. Весьма вероятно, что Алкара застрял в своей комнате, употребляя наркотики. Как только его мысли пришли к такому выводу, Джин вытер лоб и направился вниз, в вестибюль. Он собирался перестать морозиться и познакомиться с остальными в вестибюле. Но как только он прибыл, он должен был не допустить, чтобы шок и удивление отразились на его лице. Просто почему? Почему ты не можешь это сделать? У тебя все было хорошо до вчерашнего дня. Я больше не могу. Черт побери, иди возьми еще. Молодой человек, впавший в истерику в центре вестибюля, был самим Алкара Циндлером. Джин заранее запомнил лицо своей цели, поэтому сразу узнал его. Оказалось, что он был в ярости, потому что один из его телохранителей не давал ему больше наркотиков. Ах, типичный придурок. Джин злорадно мысленно улыбнулся. Глава 37. Зона беззакония, Мамит, часть 2, до регрессии Джина. Тогда, когда его только изгнали из сада мечей, был период, когда он скитался из страны в страну, ночуя под открытым небом. Он потерял цель своей жизни после изгнания из своего клана и выживал, как калека, на улицах. Но все изменилось, когда он встретил своего учителя магии. Тем не менее, до того дня, как он встретил его, Джин видел бесчисленное множество преступников и негодяев в темных переулках, куда никто не ходил. Мелкие воришки, разбойники, попрошайки, алкоголики и т.д. Эти люди жили, будто завтра не настанет, поэтому были верны только своим желаниям. Самыми известными отморозками среди них были наркоманы. Наркоманы. Эти люди не смогли бы прожить и дня без своих наркотиков. Без своего лекарства они бы безжизненно сидели с запавшими глазами и пеной во рту. Но если кто-то предлагал им наркотики, они были натурой, готовой вырезать свое сердце, чтобы заплатить. 10 раз из 10, сотня из 100, 1000 из 1000. Каждый наркоман, которого видел Джин, был таким же, без единого исключения. Были редкие люди, которым удавалось избавиться от зависимости благодаря своей сверхчеловеческой силе воли и вернуться к обычному образу жизни, но, очевидно, такой был один на миллион. В любом случае, согласно наблюдениям Джина и прочитанным им документам, Алкара Циндлер не обладал такой сильной волей. «Блядь, пожалуйста, сделай мне одолжение, хорошо, я не думаю, что смогу прожить еще час без него. Пожалуйста, я умоляю тебя». Алкара плюхнулся на пол и сложил руки, умоляя своих телохранителей. У всех охранников скрытого дворца были сдержанные взгляды, но Джин заметил легкое отвращение в их взглядах, появившееся на мгновение. «Как я уже говорил, это невозможно. Наша задача – поставить вашу безопасность на первое место, молодой господин. Пожалуйста, имейте в виду, что мы здесь не для того, чтобы нянчиться с вами. Если у вас и дальше будет истерика, нам придется. Мне все равно, замолчи. Если ты не принесешь мне наркотики, я сам что-нибудь сделаю. Черт возьми, ты только подожди. Как только моя возлюбленная вернется, вы все потеряете головы. Ваши головы, вы слышите. Я прослежу, чтобы вас всех казнили. Хм, ты только что вздохнул, я для тебя шутка. Вы скромные охранники. Вы, ничтожные плебеи, ублюдки. Я из Циндли. Удар. Один охранник внезапно ударил Алкара кулаком в живот. Наглый наркоман несколько секунд дрожал на месте, прежде чем потерять сознание. Черт побери, как долго мы должны защищать этот кусок дерьма? Я бы хотел, чтобы он просто умер от передозировки или чего-то в этом роде. Почему хозяин поддерживает жизнь этого куска дерьма? Тихо. Нам просто нужно выполнить поставленную перед нами миссию. Мы не должны вмешивать свои личные чувства. Охранники отнесли Алкара без сознания обратно в комнату. Увидев всю сцену, Джин почувствовал, что обнаружил сундук с сокровищами, полный золота. Отношения Алкара с его телохранителями наихудшие. И кажется, что он был бы готов на все, чтобы достать наркотики, как только проснется. Хм. Пока он пил пиво, которое принес ему работник гостиницы, Джин задумался. В конце концов, убить Алкара будет не такой уж сложной задачей. С каждым днем истерики молодого хозяина-наркомана становились все хуже и хуже. И если его вспышки повторятся достаточное количество раз, у Джина будет больше возможностей убить его в течение следующих нескольких дней. Неважно, использует он магию, духовную силу или старый добрый кинжал, убить Алкара будет проще простого. Но проблема в последствиях. Мне нужно найти способ избежать охранников и благополучно вернуться домой после того, как я его убью. Это был самый сложный аспект этой миссии. Невозможно было убить его средь бела дня в трактире и уйти живым. Телохранители с 6 звездами и выше были гораздо более физически подготовлены, чем Джин, и могли догнать его в мгновение ока. Яд тоже не поможет. Если бы Джин затравил Алкара, весь Мамит поднял бы шум. Величайшее неписанное табу в беззаконном городе – использование яда. Голова Джина начала болеть, пока он пытался придумать план. Убить Алкара внутри лунного колодца традиционными методами было невозможно. Хлоп. Допив пиво, Джин энергично поставил кружку обратно на стол. «Я принял решение». Джин придумал стратегию. Он устроил бы террористическую атаку на лунный колодец, используя магию. Лунный колодец был постоялым двором, где жили короли Мамита. Здание, в котором собрались самые известные и видные деятели из числа злостных преступников Мамита. Как только начнется теракт, эти короли Мамита контратакуют и выследят преступника. Более того, их главным подозреваемым будет волшебник с 6 звездами или выше. Если я накладываю заклинание 4 звезды и усиливаю его эффекты духовной энергии, оно должно быть таким же мощным, как заклинание 6 звезд. Наиболее эффективным способом было бы использовать молниеносное заклинание «Призыв молнии» и усилить его огневую мощь. Кто в мире когда-либо поверит, что 15-летний ребенок был волшебником с 6 звездами? Никто, ни единой души. Даже Берадин Цыпфель, кандидат на пост следующего патриарха Цыпфеля, только в 18 лет стал волшебником с 6 звездами и потряс весь мир своей гениальностью. Накладывать 6-звездочные заклинания в 15 лет было невозможно даже для гениев из клана Цыпфель. Не нужно слишком много думать об этом. Я наполню свою комнату духовной энергией, чтобы скрыть следы применения магии, когда кто-то покрывается духовной энергией джина. Его существование и присутствие становятся слабыми, что бы это ни было. Однажды джин бросил кинжал, покрытый духовной энергией, и легко убил 4-звездочного воина. Манаяура также не были исключением из этого правила. Джин был уверен, что сможет легко скрыть 4-звездочные заклинания с помощью своей духовной энергии. Таким образом, гости, проживающие в лунном колодце, поверили бы, что теракт произошел извне. Не может быть, чтобы могущественные короли Мамита не заметили, что мана внезапно генерируется внутри таверны. Поэтому они доверяли своим чувствам и считали, что преступник снаружи. Я усилю заклинание «Призыв молнии» и брошу его на лунный колодец. Я, вероятно, тоже буду ранен, но со мной все будет в порядке, так как со мной кулон Аргала. Подвеска Аргала может свести на нет большинство эффектов магических заклинаний с 5 звездами или ниже. 6 звезд и выше были немного более опасными, но аннулирующие силы кулона не были полностью бесполезными. С моей текущей маной и духовной энергией, я смогу использовать усиленное заклинание «Призыв молнии» в общей сложности 4 раза. Если я наложу заклинание 4 раза на разные части таверны, это должно вызвать достаточный шум. Тем временем джин будет притворяться раненым и ходить по гостинице. Как только он найдет Элкара, он убьет его и выполнит свою задачу. Было бы еще лучше, если бы Элкара случайно попал под одно из заклинаний и тут же умер. Меня всегда раздражала моя молодость, но иногда это очень помогает. Как следует из названия, «Призыв молнии» — это заклинание, которое атакует кого-то внезапной полосой молнии, падающей с неба. Оно длится всего мгновение. Таким образом, людям было бы трудно заметить, что к заклинанию была подмешана духовная энергия. И даже если бы кто-то заметил какую-то темную энергию в полосе молнии, вполне вероятно, что он просто подумал бы об этом как о каком-то неизвестном варианте обычного заклинания. Духовная сила была не очень известна во всем мире, тогда как на континенте существовали всевозможные варианты заклинаний. Регресс джина, его духовная сила, наряду с его врожденным талантом к магии. Если бы у него не было чего-то из этого, он бы даже не подумал о попытке террористической атаки на лунный колодец. Нет необходимости ждать еще несколько дней. Я не могу предсказать, что этот наркоман может попытаться сделать, если я буду ждать слишком долго. Я приступлю к плану завтра в полдень вместо того, чтобы атаковать вечером или посреди ночи, когда большинство людей спит. Было бы гораздо эффективнее атаковать средь бела дня. Чем больше людей своими глазами видели 6-звездочное заклинание «Призыв молнии», тем полезнее оно было для джина. 10:30. Джин спустился в вестибюль и заказал поздний завтрак. Ему подали свежеиспеченный хлеб, вареные яйца и суп. Все это было частью его плана. Он должен был вести себя как любой другой гость, остановившийся в лунном колодце, и начать свое утро как нормальный человек. 5 королей Мамита тоже завтракали в вестибюле. Они ухмыльнулись, почувствовав слабую ауру, исходящую от джина. «Ребенок, ты кажешься довольно талантливым для своего возраста, но с таким уровнем навыков тебе не следует слишком долго оставаться в этом городе. Ты просто окажешься в невыгодном положении, если будешь создавать проблемы». Один из 5 заговорил с мальчиком. «Спасибо за совет, но есть кое-кто, кого я должен найти. Я позабочусь о том, чтобы не доставить неприятности живущим здесь людям». «Ха-ха, какой послушный ягненок. Даже несмотря на то, что ты был свирепым волком, который не так давно убил кого-то кинжалом, вы находитесь на совершенно другом уровне по сравнению с теми пьяницами. Я знаю свое место и знаю, когда нельзя переходить черту. Ваши манеры адекватны. Хорошо, я позволю тебе остаться здесь еще на несколько дней. Большое вам спасибо. Я никогда не забуду, как цари Мамита заботились обо мне даже после того, как я покину город». Джин слегка опустил голову и встал со своего места, вернувшись в свою комнату. Короли Мамита нашли его отношения милым и начали болтать друг с другом. Мамиту конец. Смотри, даже такие мальчишки, как он, теперь приходят и уходят, когда им заблагорассудится. Ну, я уверен, что он уйдет через несколько дней. Если нет, его, вероятно, убьют случайные отбросы в этом районе. Тем не менее, он казался вполне приличным парнем. Может быть, мне стоит завербовать его в нашу организацию как новичка? Не, он, вероятно, станет калекой, если ты позволишь своим людям бездельничать вокруг него из-за его красивой внешности. Бахахаха. Все цари Мамита расхохотались. Мои манеры хороши, какие смехотворные куски мусора. Вернувшись в свою комнату, Джин тоже расхохотался. Он находил забавным, что негодяи, совершившие одни из самых ужасных преступлений в городе, были защитниками хороших манер и вежливости. Ему не терпелось обрушить несколько молний на их головы. Джин сел, скрестив ноги, посреди комнаты. Он закрыл глаза и высвободил духовную энергию. Достаточно скоро темный дымок начал просачиваться из всего его тела. Для того, чтобы начать атаку в полдень, ему пришлось заранее тщательно подготовить мелкие детали. Я заполню всю комнату духовной энергией, чтобы никто не заметил. Поскольку его комната была крошечной, он мог прикрыть и заполнить каждую маленькую щель в течение часа. Этот единственный час был самым важным шагом плана. Если кто-то войдет в его комнату в это время, его план рухнет. Он постоянно слышал шаги за пределами своей комнаты, в коридоре. Это был звук того, как сотрудники убирали помещение, а гости уходили и заходили в свои комнаты. Что ж, я должен рискнуть, иначе я ничего не смогу сделать. Джин правильно начал духовное освобождение. По мере того, как комната наполнялась все большей и большей темной энергией, звуки из-за его двери становились все слабее и слабее. Это дало Джину ощущение безопасности и спокойствия. Прошел час, комната была наполнена духовной энергией, как будто чернила проникли во все поверхности и в воздух. Очертаний мебели было не разглядеть. По сути, это было синонимом полной темноты. Единственным существом, сохранившим цвет в комнате, был Джин. Должен себе сказать, отличная работа, Джин. Фу-у-у. Джин восстановил контроль над своим дыханием и вытер пот со лба. Все, что осталось сделать, это накопить ману и подготовиться к заклинаниям. Я заставлю духовную энергию внутри комнаты исчезнуть, влив ее в последнее заклинание призыв молнии. После этого остается только закричать и выбежать из комнаты, притворившись раненым, и проверить, жив Алкара или нет. Простая, но эффективная стратегия. Когда Джин похвалил себя и свой план, он начал собирать ману обеими руками. Треск, хруст, голубой ток побежало по его рукам к кистям, производя много шума. Однако ни одна душа не могла слышать звуки за пределами комнаты, как и планировал Джин. Затем к току подмешивались нити духовной энергии. Призыв молнии. Буа-а-а. Первая молния упала на лунный колодец, разрушив половину крыши здания. Арк. Прежде чем пострадавшие закричали от боли, прежде чем целые смогли поднять головы и посмотреть на небо, вторая полоса темно-синей молнии ударила в лунный колодец. Это была вторая атака. Люди начали выбегать из пепла, крича: «Что за? Похоже, я выбрал не тот день, чтобы прийти сюда». И одна девушка, которая собиралась зайти в лунный колодец, растерянно наклонила голову, наблюдая за этим зрелищем. Глава 38. Зона беззакония. Мамит. Часть 3. Похоже, что высокопоставленный волшебник затаил обиду на одного из гостей, проживающих в лунном колодце, миледи. Я пойду найду мага. Ты оставайся здесь и защищай миледи. Двое мужчин, стоявших рядом с девушкой, заговорили по очереди. Однако она лишь фыркнула и заговорила насмешливым тоном. Ты думаешь, бессильная идиотка, которая даже не может защитить себя. В гостинице уже есть 6 наших охранников. Другими словами, это может быть террористическая атака на скрытый дворец. Рю, иди ищи мага. Хитин, проверь со мной охранников внутри. Рю и Хитин склонили головы перед дамой. Девушкой, которая ими командовала, была Сирис Эндерма. Она была дочерью хозяина скрытого дворца Таларис Эндермы. Мы можем убить кого-то вроде Элкара, когда захотим. Поэтому вместо него сделайте своим главным приоритетом проверку безопасности и благополучия наших охранников. Поняли, миледи. Рю прыгнул в воздух, чтобы выследить мага. Тем временем Сирис и Хитин вошли в гостиницу. Бум! Третий разряд молнии упал на лунный колодец. На этот раз был разрушен целый этаж, и короли Мамита во все горло кричали о своем разочаровании. Даже Сирис и Хитин остановились как вкопанные. Теперь, когда они увидели с близкого расстояния, сила удара молнии оказалась намного больше, чем они ожидали. «Черт, что это за сукин сын? Минька, сволочь, разве ты не говорил, что недавно убил несколько магов из клана Цыпфель? Разве они не вернулись, чтобы отомстить тебе?» «Я наврал, этого никогда не происходило». Посетители выбежали из гостиницы и начали припираться между собой, но не все так поступали. Поскольку их называли королями Мамита, некоторые из них готовились к битве, а другие пытались найти источник магических заклинаний. Немедленно в гостиницу ударила последняя молния. Четвертый заряд был намного сильнее первых трех, так как Джин усилил заклинание, используя всю духовную энергию в своей комнате. Это, в свою очередь, стерло в нем все следы темной энергии. Бум! Полоса электричества ударила в гостиницу в центре, и здание раскололось пополам. Разделенная гостиница была на грани обрушения с обеих сторон. Аркх, Кюк, еще несколько гостей, покрытых сажей и пеплом, вырвались из пыли и присоединились к вестибюлю. Не прошло и 30 секунд с начала этого столпотворения. Люди понятия не имели, кто напал на лунный колодец. Похоже, атаки прекратились. Да, миледи. Когда Сирис и Хитин вошли в развалины здания, Джин упал со двого этажа. Стук, ух. Падение со двого этажа было не таким уж болезненным, но Джину нужно притворяться. Последнее было ближе к уровню 7-звездочного заклинания. Может быть, потому, что я наполнил заклинание всей духовной энергией в комнате. Если бы не подвеска Аргала на его шее, Джин получил бы смертельную травму. Но на данный момент он отделался сгоревшей одеждой и вздувшимися венами то тут, то там на теле. Мальчик смотрел на свое окружение, действуя максимально естественно. Он должен был проверить, жив ли Алкара или нет. Хотя он и не видел цель своего убийства, Джин заметил бегущих вокруг телохранителей. В вестибюле все еще стоял дым. Если Алкара пережил чрезвычайно мощные заклинания молнии, Джин должен найти его сейчас и убить. Это был его единственный шанс. Джин хотел было вытащить свой кинжал, но замер. Он поднял глаза и увидел незнакомую девушку, смотрящую на него сверху вниз. «Ой, я никогда не думала, что найду мальчика примерно моего возраста здесь, в Мамите. Эй, ты в порядке? Ты должен выйти наружу в безопасное место. Миледи, кажется, наши люди собрались там. Все шестеро в целости и сохранности. Какое облегчение. А пока скажи им собраться. И если они все еще защищают Алкара, просто прикажи им убить его. Понял. И как только Рю найдет волшебника, иди и захвати его с нашими людьми». Поскольку все заклинания выглядели одинаково, за этой атакой должен стоять один маг. Да, мальчик на полу сразу понял, услышав их разговор. Она дочь хозяина скрытого дворца. Судя по ее поведению, она проделала весь этот путь, чтобы разобраться с Алкара. Неожиданная встреча. Но Джин считал эту встречу скорее благословением, чем несчастьем. Согласно тому, что она сказала, даже если Алкара выжил после заклинаний, они все равно его убьют. Так что мне не нужно проверять его и убивать самому. Более того, дочь хозяина скрытого дворца считает, что это нападение было совершено магом, и не подозревает меня. Отныне высшей властью здесь, в гостинице, была дочь хозяина скрытого дворца. Даже если короли Мамита почитались городом и считались здесь королевскими особами, у них не было ни единого шанса против нее. Весьма вероятно, что она заподозрит это как теракт против тайного дворца. Тогда все, что мне нужно сделать, это притвориться, что я в ужасе, и сбежать отсюда. Это была не просто девушка. Остальные посетители, проживающие в лунном колодце, думали, что на них напал волшебник. Таким образом, шансы на то, что Джина обвинят в преступлении, были крайне малы. Однако была одна проблема. Если дочь хозяина скрытого дворца увидит мое лицо, в дальнейшем все может осложниться. Не имело большого значения, увидит ли его лицо лидеры Мамита или городская мелкая сошка. Они никогда больше не встретятся в жизни Джина, и даже если это станет проблемой, он может просто заставить их замолчать в будущем. Но дочь хозяина скрытого дворца была совсем другой историей. Она была той, с кем Джин неизбежно должен был встретиться, если останется в саду мечей. «Миледи, все в порядке? Где Алкара? Ах, это, нам нет прощения. Алкара только что погиб от нападения. Мы не смогли защитить его. Это так, это идеально, не нужно стыдиться. Вы до сих пор терпели раздражающее поведение этого придурка. Я проделала весь этот путь, чтобы разобраться с ним в первую очередь. Пока девушка разговаривала с мужчинами, Джин схватил горсть сажи и протер ею лицо. Это было лучше, чем ничего, чтобы скрыть его лицо. Шлинг. Сирис обнажила белоснежный меч и подняла его в воздух. Теперь тайный дворец получи контроль над этой гостиницей. Я Сирис Эндерма, дочь хозяина скрытого дворца Талариса Эндермы. Все, кто против, отныне будут считаться врагами скрытого дворца. Хитин, прикажи нашим людям блокировать и регулировать все движения и действия в радиусе 500 метров. Убедись, что никто не может двигаться, пока Рю не найдет мага. Понял? Да, миледи. Ах, ГМ. Ты сказала, что являешься дочерью хозяина скрытого дворца. Тем не менее, это место мамит. Так что, как королей мамита, нас немного раздражает, что вы пытаетесь взять ситуацию под контроль, несмотря на наше очень очевидное присутствие. Кроме того, не слишком ли вероятно, что на нас напали в первую очередь из-за скрытого дворца? Тем, кто заговорил, был король мамита, который этим утром сказал Джину о манерах. Как только он закончил излагать свою точку зрения, другие короли вокруг него кивнули в знак согласия. Пхитин, да, принеси мне его голову. Когда раздались эти ужасающие слова, Пхитин бесследно исчез со своего места. СКРТ. Позади противника из ниоткуда появился охранник, и в глазах всех отразилась металлическая линейная вспышка. Пхитин принес голову мертвеца, у которого все еще были открыты глаза, и вежливо положил ее к ногам Сирис. Я сказала, что все те, кто выступает против, будут считаться врагами, не так ли? Короли мамита, вы так долго играли в королевскую семью в этой городской свалке, что забыли свои места. Скрытый дворец, шутка для вас, королей, все короли мамита отводили взгляды, некоторые неловко кашляли. Они ни в чем не были слабыми. Если бы все короли мамита объединили свои силы, у них был бы шанс даже против подчиненных Сирис. Однако никто из них не хотел, чтобы скрытый дворец был их врагом. ХМ, мы также не хотим, чтобы вы были нашими врагами. Но, по крайней мере, уважайте нас и помните о нашей позиции. Тот, кто только что умер, тоже не был полностью неправ, не так ли? Если выяснится, что нападение было направлено на охранников скрытого дворца, мы возместим вам ущерб. Но что, если все наоборот? Что, если наши люди были невинными свидетелями нападения, нацеленного на одного из вас? Сирис резко ответила, на что короли мамита не смогли возразить. Ух, хорошо, делай, как хочешь. Мы не знали, что охранники, что крутились вокруг этого наркомана, были частью скрытого дворца. Мы оставим вас ответственными. Мы также хотим найти мага и убить его, поэтому наши цели совпадают. Хорошо, а пока пусть все выжившие соберутся здесь. В настоящее время один из семи мечей скрытого дворца ищет волшебника. Но все же возможно, что виновником является кто-то из вас. Это маловероятно. Никто из нас не владеет магией. Я в этом не сомневаюсь. Но вполне возможно, что кто-то из вас недавно попал в неприятную ситуацию с этим волшебником. Кусочки мусора вроде тебя вызывают всевозможные неприятности. Куда бы ты ни пошел, я прав. В любом случае пусть все соберутся здесь. Все короли мамита вздохнули, спускаясь по лестнице вместе с другими выжившими. Тем временем Сирис опустила взгляд. Почему ты все еще слоняешься здесь? Разве я не говорила тебе выйти наружу в безопасное место около 3 минут назад? В отличие от ее разговора с королями мамита, Сирис использовала гораздо более мягкий и нежный тон, обращаясь к Джину. Мальчик свернулся калачиком, чтобы максимально скрыть лицо. Это потому что мне страшно, и я повредил ногу ранее. Мне жаль. Ахахаха, для молодого человека ты довольно боязлив, хоть у тебя и меч на поясе. Как мило. А теперь двигайся, и забудь все, что видел сегодня. О, и надень это на ногу перед уходом. Большое вам спасибо. Сирис достала мазь, приготовленную из исцеляющей маны. Джин уже собирался принять ее своими закопченными руками, но Сирис улыбнулась и покачала головой. Посмотри на свои грязные руки. Просто позволь мне нанести ее на тебя. Оттяни штанину назад. Тем не менее, разве ты не счастливчик? Мало того, что пережил террористическую атаку, я, Сирис Эндерма, лично наношу мазь на твою ногу. Ты должен чувствовать себя польщенным.